В окна яркий свет. Кто нарушает запрет? Мы никогда не поймем, для чего же живем. Живем. Переполох на улицах, слякоть. Снег, все идет, а его нам не надо. Мысли больны и бегут все быстрее. Мы не хотим болеть, но болеть. Пронзает все тело, свет нам в глаза надоело. Что с нами было, что будет? Не заходи, нас здесь не любят.